Будем читать из первого послания к Коринфянам, из 15 главы, начиная с 17 стиха. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Вот, братья и сестры, все присутствующие здесь, хотел особое внимание обратить на 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Вот это слово, оно вызывает некоторые вопросы. Неужели те, которые вообще не надеются на Христа, не верят в Него, им лучше, чем тем, которые хотя бы только в этой жизни надеялись на Христа? Ведь стоит и в этой жизни надеяться на Христа. Будем об этом и дальше рассуждать. Но прежде всего хотела сказать такую мысль, что таков верующий человек без стремления к небесному, без особой веры в воскресение. Это верующие, которые даже несчастнее тех, которые не верят. Ну, иначе вот этот стих трудно понять. Оно же конкретно говорит, что если кто в этой только жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. Я хочу напомнить, уже брат упоминал об Ионе. Вот он получил от Бога такое повеление, поручение такое: «Иди в Ниневию и проповедуй там». А он собрался и бежит в Фарсис. Вот интересно, он перед этим попросил благословения на свой путь или нет? Не задумывались над этим? Ну, как пророку Божьему, вообще-то ему приличествовало бы, чтобы он, ну, собираясь в путь, чтобы он попросил благословения, потому что путь все-таки через море, все возможно там. Но тут об этом не сказано, но думаю, что навряд ли он имел бы дерзновение попросить благословения на этот путь, потому что он бежал от лица Господа. Поэтому навряд ли он попросил благословения. А благословил Бог его или не благословил? Можно сказать и да, и нет. Если смотреть по-человечески, Бог не благословил этот путь. Послал бурю, какие переживания, и практически подвержен смерти. Ну что такое выбросить человека в бушующее море вдали от берега? Что это такое? Это смерть. Все. А если посмотреть со стороны Божьей, Бог благословил его тем, что остановил этого пророка. Путь у него был неверный. Он не стремился к небесному. Он не мог разобраться, что для него лучше, а что хуже. И этот путь вел его вдаль от Бога конкретно. Даже в его намерениях, оно просматривается, Слово Божие отмечает, он бежал от лица Господа. И на таком пути остановить его – это благословение Господне. Когда Бог занимается человеком, то это хорошо для человека. Ну, например, Валаам, путь, в который он пошел, хотя Бог разрешил ему второй раз, если эти люди пришли звать тебя, иди с ними. Но путь этот был неугоден Богу. Бог его останавливает, ангел с обнаженным мечом объясняет ему. Ну и пока Валаам в руках Божьих, он произносит благословение, беды нету. Но беда в его сердце. Беда в том, что у него есть любовь к мзде неправедной, неугодной Богу получить вознаграждение за дело, которое противно Богу или противопоставляет себя Богу. И в этом его беда. И то, что Бог его останавливал, не остановило его. Он, пока Бог крепко держал его в своих руках, он благословлял Израиль. Но а когда он оказался самостоятельным, то научил водить в соблазн сынов Израилевых. И это его беда. Не остановил Бог. А Иону Бог остановил. Не дал ему погибнуть там, где он уж фактически был обречен на смерть. Послал кита или большую рыбу, которая проглотила его. И вот там, в этой рыбе, Иона пришел в себя. Там он обратился к Богу с молитвой. Все, что обещал, исполнил. Вспомнил о Господе, и это его благо. Эта книга Иона, она особенно дорога тем, что Иисус Христос, он сравнивает себя с Ионой. Говорит, как Иона 3 дня и 3 ночи был в чреве кита, так Сын Человеческий будет в сердце земли. Ну, а потом, ну и дальше, Христос воскрес после этого. И то, что кит выплеснул Иону на берег, это подобно воскресению. Иона все-таки направился к жизни благодаря этой остановке, которую Бог организовал для него. Он как бы воскрес для новой жизни, и снова вот это повеление: иди в Ниневию и проповедуй там. Вот, братья и сестры, вот таков путь верующих людей здесь, на этой земле. И вот эти воспитательные меры Божьи, они так нужны. Вот я задумывался над Нейманом. Хорошо, что он был прокаженный. Но если так посмотреть по-человечески, проказа – это ужасная болезнь, и быть прокаженным – это очень плохо. Исключительно плохо. Но благодаря этой болезни он встретился с пророком, ну, вы знаете все пути, которым Бог его вел, и обратился к живому Богу. И тогда можно сказать, как хорошо, что он был прокаженным. Как хорошо. Вот, братья и сестры, и те беды, которые встречаются в нашей жизни, это благо для нас, если они приводят нас к покорности Богу. Вот эта покорность Богу, или движение к послушанию Христу, вот это и есть стремление к небесному. Послушание Богу – это подобно небесному. Это, как вот Авраам, об Аврааме мы знаем, Бог сказал: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, иди в землю, которую я покажу тебе». И Авраам послушался. Вот это стремление к небесному, стремление к Божьему, оно подобно стремлению к небесному. Если взять по-человечески, ну что Авраам имел? Родство свое оставил, землю, родину свою оставил. Как он там был устроен? Ну, раскопки говорят, как будто Ур халдейский, это был очень развитый, обустроенный город, и были там и удобства, и все. Но так или не так, но все равно он оставил, пошел, и что он получил? Вот тот текст, который мы сегодня имеем, говорит, что все сии умерли, не получив обещанного. Но издали видели только онные, верою видели и радовались этому. А отними вот эту веру, и чтобы не видели исполнение того, что обещано в будущем, то несчастный Авраам вот странствует там, чужая земля, опасности вокруг от окружающих людей. Родился сын Исаак. Радость, торжество, ну, можно сказать, это торжество всей жизни его, ожидания, стремления. Но проходит некоторое время, и этот сын, надо его принести в жертву. Так Бог испытывает его, и он идет, несчастный Авраам. Самое вот дорогое теперь он потеряет. Но что у него? Что делает его радостным и счастливым? Он думал, и правильно думал, что Бог силен воскресить и из мертвых, и возвратить ему из... Вот это небесное, это то радостное, это то, что Бог хочет видеть и у нас, чтобы мы надеялись, стремились к небесному, чтобы вот в этом действительно радость. А без этого мы подобно людям, которые только в этой жизни надеются на Христа. Ну, как мы уже говорили, это вроде бы тоже неплохо, но представим себе, человек действительно надеется на Христа, хочет от Него получить благословение. А если он на пути фарсис, как Иона, в чем будет благословение Христа? В буре? В чем будет благословение Авраама? Призыв: иди, принеси в жертву сына твоего. Почему? Да, Господь хочет остановить. Ведь те, которые искали его только потому, что ели хлеб и насытились, это никак Христа не радует. Вот такой поиск Христа, что они ищут Христа. Ну, кажется, хорошо, ищут меня, это прекрасно. Ну, мог бы Христос сказать. А он их обличает и говорит: вы ищете меня только потому, что ели хлеб и насытились. Ищите хлеб, который в жизнь вечную, пищу, которая ведет в жизни вечной. Начните искать небесного, поставьте небесное во главу, а земное – это второстепенное. Вот тогда человек действительно будет счастлив. Вот тогда он поймет вот этот радость и будет сам ее иметь, которые имели патриархи, видя издали исполнение тех обетований, которые Бог дал, они радовались. Так и мы, получив обетование жизни вечной, и когда мы ее получим, и действительно это для нас станет главным, к чему мы стремимся в жизни нашей, тогда и радость будет у нас. И тогда то, что что-то в этой жизни и не устроится, и какие-то переживания, какие-то бури будут, это уже будет второстепенное, как уже и брат сказал, растет дерево или засыхает оно дерево, это второстепенное, только бы исполнить волю Божию, проповедовать в Ниневии то, что Бог повелел, это будет главное. Вот они стремились к лучшему. Лучшее – это отдать жизнь свою в руки Господа и ходить пред Ним в послушании. Вот это лучшее. А если это отнять, то действительно жизнь верующего человека – это несчастная жизнь. Это самое существенное, самое радостное, если оно отойдет, то эта жизнь будет подобна Валааму, которого убили мечом, когда пошли войну на виновников тех, того поражения, которое Бог поражал народ свой за тот соблазн, в который они подались. Еще хотел обратить внимание на жизнь апостола Павла. Вот он, какова его жизнь? Вот он говорит о себе, что 5 раз били его, и от иудеев 40 ударов без одного, 3 раза палками били его, или 3 раза терпел кораблекрушение. Почему? Да вот потому, что он шел этим путем, посвященный Господу, проповедовал, путешествовал и говорит, в опасностях и на море кораблекрушение 3 раза терпел, и на реках, и от лжебратьев, и камнями побивали его. И что это за жизнь? Действительно, если поставить рядом жизнь какого-нибудь не принявшего Христа, то, скажем, он счастливее на этой земле без стремления к небесному. А если учесть, что апостол Павел, как он пишет в послании к филиппийцам в 3 главе, что он от всего отказался, опять несчастье такое большое. Но ради чего он отказался? Ради Христа. Ради того, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Воскресение мертвых – это ворота, это доступ к вечному, доступ к небесному, доступ к лучшему. И вот это упование его, оно давало и радость ему, невзирая на все эти скорби, на все эти трудности, которые он переносил в жизни своей, у него действительно перекликается с этим, как вот эти патриархи стремились к небесному. И Павел сам о себе говорит так: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Стремлюсь к высшему званию, то есть стремлюсь к небесному, стремлюсь к Божьему, стремлюсь к вечному. И это стремление делает его счастливым во всех этих трудных обстоятельствах, через которые он проходит. Можно и так сказать, вот, братья и сестры, ну, можно же не обязательно подвергать себя вот такой жизни, как у апостола Павла. Можно же спокойно жить своей семье, устроить дом, спокойно жить, уповать на Христа, надеяться, что никогда не будем голодать, Он всегда позаботится, никаких опасностей. Но это не тот путь к стремлению к небесному. Действительное стремление к небесному – это, как мы уже вначале говорили, это стремление к послушанию Христу. Что это за стремление к небесному, когда исключается послушание Христу, посвящение себя Христу, это не соединяется с Христом, и тогда остается только такое пустое упование. И поэтому действительно счастливым будет только тот, который отдастся Господу всецело, полностью посвятит себя служению Господу и будет находить радость в этом. И чем ближе будет подходить момент перехода, тем, как апостол Павел может радостно сказать, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который Бог даст каждому возлюбившего Его явление. Теперь готовится мне венец правды. Разве об этом можно вспомнить, или эта мысль могут появиться только после того, как получим уже свидетельство самих себе, что время это отшествие настало? Ведь это сопровождает течение всей жизни. И что это значит для верующего человека иметь свидетельство себе самом, что угодил Богу, как Енох получил это свидетельство? Как это ценно, как это меняет все в нашей жизни, в нашем внутреннем человеке, наше упование на Него, оно дает действительно полноценную жизнь и готовность идти куда бы Господь ни послал. И не так, как Иона, потом огорчаться, что Господь проявил милость к Ниневе, к этому языческому народу, а радоваться вместе с Господом, когда вместе с небом, ведь если мы стремимся к небесному, то значит, нам нравится небесное. А на небе ангелы радуются, когда кто обращается к Господу, кто кается в грехах своих, становится на этот путь послушания Господу, ангелы радуются. И для нас, которые действительно стремятся к небесному, все небесное мило, дорого, оно ободряет нас, оно дает смысл жизни нашей, и мы будем радоваться всегда, и это участь тех, которые стремятся к небесному. Но, братья и сестры, конечно, все мы понимаем, что, назначая такую тему для общения, мы не просто хотим напомнить, что были такие люди, которые стремились к небесному, а это напомнить, что есть такие добрые примеры для нас – и что они для нас значат. Поэтому примем вот это напоминание, чтобы нам радоваться небесному и чтобы нам самим стремиться к этому. А кто еще не встал на этот путь к небесному, то воспользоваться этой возможностью и начать этот путь сегодня – к небесному, к Божьему, к вечному, к радостному. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.